Глава 34. Мартин вышел из ВУФ и разобрался со своей эрекцией прямо за столом. После этого он некоторое время сидел с закрытыми глазами, обдумывая случившееся. Он никогда еще не возбуждался перед убийством от одной только мысли о потенциальном убийстве. Впечатляет. Она ранила его самолюбие, заставила почувствовать себя никем. Достаточно сильно, чтобы разжечь его гнев и добраться до его голода. Одно воспоминание заставило его покраснеть, а сердце бешено заколотиться. Он помылся, отнес пустую кружку на кухню, а затем снова и снова прокручивал в голове их разговор, пока нагревалась вода. Все еще отвлеченный, потянулся к поверхности чайника, а не к ручке, когда тот засвистел. Обжегшись, чертыхнулся и подставил ожог под холодную воду. «Неуклюжий, глупый, соберись!» Но сказать легче, чем сделать. Последствия этого разговора не выходили у него из головы, равно как и возможности. Сирильда была умна и не сразу очаровалась им, как другие женщины. Она засыпала его вопросами, сбивала с толку. Отвлечь ее было не так-то просто. Если он воспользуется очередной неумелой отговоркой, как сегодня, то потеряет ее. Ему придется придумать что-то получше своих обычных обольщений. Но как же интересно будет подчинить себе такую женщину. Это гораздо лучше, чем повалить дерево, которое может сломать любой. Он вытащил руку и осмотрел ожог. Ничего серьезного, поболит пару дней, но никаких следов не останется. Он достал несколько кубиков льда из морозилки, завернул их в чистое кухонное полотенце и положил на ожог. Ему нужно подготовиться, придумать стратегию, чтобы справиться с любой неожиданной ситуацией, начиная с отговорок, с помощью которых можно сменить тему, если она снова начнет задавать слишком много вопросов. Он должен работать без единого промаха. Она заметит даже малейшую ошибку. Может, ему даже придется вести заметки, чтобы проследить, о чем они говорили и что ее заинтересовало. Впрочем, когда эта мысль пришла ему в голову, он тут же отверг. Слишком опасно просто оставлять их и слишком соблазнительно смотреть на них, пока он с ней разговаривает. С ней он будет держаться ближе к правде, чем обычно, и сведет к минимуму всевозможные ошибки. Запомнит ее ответы, отрепетирует свои по ночам, чтобы они были наготове. Одно неверное замечание может стать роковым. Настоящая игра в шахматы. От этой мысли его пробрала дрожь предвкушения. Он налил себе чай и отнес чашку в спальню. Затем переоделся в пижамные штаны и натянул простыню до середины груди. Он попробовал снова себя погладить и почувствовал прилив адреналина, когда его тело отреагировало еще раз. 4 дня подряд Мартин заходил в ВОФ рано утром и оставался там допоздна, становясь все более беспокойным. Сирильда не появилась. Он поймал себя на том, что снова и снова просматривал их переписку, пытаясь найти то, что могло ее обидеть. Он приказал себе успокоиться и перестать строить предположения и отчаянно задыхаться, как сучка, во время течки. Он только с ней познакомился. У нее не было никаких причин его избегать. И разве не этого он хотел? Интересный вызов. Кто знает, может, у нее было много работы или что-то пошло не так в ее личной жизни. Пока беспокоиться не о чем. На 5-й день ему пришлось признать, что, возможно, она не вернется в ближайшее время, а может и совсем. Голод становился все сильнее. Сильный и властный он заставлял его нервничать и искать других жертв. Мартин нехотя договорился, что поможет Дженни Реметри пройти несколько квестов. Она не оказывала на него такого влияния, как Сирильда, но после квестов он точно будет знать, стоит ли она его внимания. Мартин вздохнул и снова вошел в игру. Дженни ждала его на полуострове Хеллфайр, где здания были труднее всего. Он сосредоточился на флирте и подбадривании, стараясь сделать так, чтобы она задумалась об отношениях, хоть и не могла признать, что желает этого. Если все пройдет удачно, завтра он добавит ее в скайп. Он расслабился во время квестов, потому что тогда все было проще. Их разговор был посвящен мобам и многому другому, в чем он разбирался, так что ему не приходилось слишком сильно концентрироваться. Они шутили. Они намеренно затевали драки с мобами, которых она не смогла бы убить сама. И ему нравилось разбираться с филгардами, которые убивали его одним ударом 30 уровней назад. Он был остроумен, и она отвечала достаточно интересно, чтобы за вечер он начал чувствовать к ней столь необходимое ему притяжение. Но это походило лишь на призрак того чувства, которое он испытывал к Сирильде. Когда квесты закончились, он предложил отправиться в подземелье, чтобы легко прокачать опыт и добычу. Андербок в Зангармарше — одна из его любимых зон в игре, с каким-то неземным фантастическим ощущением, успокаивающим его после однообразных пустынных пейзажей и агрессивных мобов в адском огне. У нее уже была проверенная дорога по воздуху к Зангармаршу, так что ему не придется защищать ее постоянно. Они занимались этим уже около 10 минут, когда в игру вошла Сирильда. В его теле заиграл адреналин. Черт возьми. Ну, конечно, она вошла уже после того, как он сдался и сосредоточился на ком-то другом. Он немного подождал, а потом написал ей. Кому? Сирильда. «Привет, привет!» — Сирильда шепчет. «Привет! Как дела?» «Кому, Сирильда?» «Все хорошо, спасибо. А твои?» — Сирильда шепчет. «Тоже хорошо. Она не очень разговорчива, но зато дружелюбна. Кому, Сирильда?» «Я давно тебя тут не видел. Тяжелая неделя?» — Сирильда шепчет. «Да, куча работы. Прекрасно для банковского счета, но плохо для уровней». «Кому?» «Сирильда». «Лол». «Понимаю. Так что сегодня будешь прокачивать уровни?» Сирильда шепчет. «Ну да, хотя бы немного. А ты?» «Кому, Сирильда?» «Я помогаю своей гильдии, но это не должно занять много времени. Я бы с радостью потом с тобой поиграл, если ты не против компании». Сирильда шепчет. «Как много внимания ты уделяешь своей гильдии?» «Да, было бы здорово». «Кому, Сирильда?» «Ладно, я вернусь через пару минут». Смайлик. Он вернулся к убийству потусторонних болотных монстров, но теперь был полностью сосредоточен на деле. Дженни отвечала на его флирт. Постоянно присылала ему воздушные поцелуи и держала его за руку. Он отвечал тем же, быстро обдумывая ситуацию. Дженни была беспроигрышным вариантом и не скрывала своего интереса к нему. Она была именно такой женщиной, которых он обычно искал, замужней, одинокой, а теперь готовой перейти с ним на следующий уровень. Он может заставить ее забронировать номер в отеле уже в течение месяца, максимум двух. А про Сирильду он еще даже не знал, замужем ли она. Что уж говорить об интересе в отношениях. И судя по тому, что она не заходила в игру на этой неделе, на ее убийство могут уйти месяцы. Он не мог так просто отказаться от беспроигрышного варианта и заняться призрачным. Но его голод стал слабее, как только он увидел имя Сирильды. Непреодолимое желание сломать эту дерзкую, требовательную сучку заполнило каждую его клеточку. С Сирильдой сама охота была более приятной, чем его предыдущее убийство. Он не мог упустить такой многообещающий шанс. Разумнее всего было работать с обоими вариантами. Он раньше уже играл с двумя женщинами одновременно, чтобы выяснить, какая из них нравится ему больше. Поэтому он будет работать над Сирильдой и не упускать Дженни из виду, пока не узнает наверняка, что к чему. Мартин настолько погрузился в свои мысли, что не заметил, как один монстр повернул за угол позади Дженни, которая отошла слишком далеко. Монстр убил ее одним ударом, и ее тело превратилось в горстку пепла. Теперь ее призраку придется проделать весь путь от кладбища, чтобы снова ожить, а это не быстро. Это одно из самых длинных заданий в игре. Он пошутил по этому поводу, и она рассмеялась и сказала, что пыталась сорвать одну из редких орхидей, поэтому забыла об осторожности. Она вернулась, и они начали все заново. Но через несколько минут она совершила ту же ошибку, а потом и третий раз. Мартин взглянул на часы и заерзал на стуле.